и только увидев долгожданное спокойствие в его глазах, я ответила, чеканя каждое слово. Я не знала, чего ждать, но уж точно не подумала бы, что будет настолько прекрасно и идеально. Голос превратился в шепот, а голова безвольно качнулась вниз. Я не знаю, как тебе, но мне было именно так. Эдвард холодным пальцем приподнял мой подбородок. «И это все, что тебя беспокоит?» — выдавил он сквозь зубы. «Получил ли я удовольствие?» «Я знаю, что ты чувствуешь иначе. Ты же не человек. Я просто хотела сказать, что для человеческого существа вряд ли в жизни найдется что-то прекраснее», — не поднимая взгляда, ответила я. Мы надолго замолчали. Наконец я не выдержала и посмотрела на Эдварда. Вид у него был уже не такой суровый, а скорее задумчивый. «Получается, я еще не за все прощение попросил», — нахмурился он. «Мне и в голову не могло прийти, что из моих слов ты сделаешь вывод, будто эта ночь не была самой лучшей за все мое существование. Но разве я могу так думать, когда ты...» Я не удержалась от улыбки. «Правда, лучший?» — робко переспросила я. «Когда мы заключили уговор, я побеседовала с Карлайлом. Надеялся, он чем-нибудь поможет. Он меня, конечно, сразу предупредил, какая тебе грозит опасность». По его лицу пробежала тень. «И все же он в меня верил. Как выяснилось, зря». Я хотела возразить, но Эдвард приложил два пальца к моим губам. Еще я спросил, чего ожидать мне самому. Ведь я понятия не имел, как это ощущается у нас, вампиров. Губы загнули слабым подобием улыбки. И Карлайл признался, что по силе воздействия этому нет сравнения. Он предупреждал, что с физической любовью не шутят. Ведь мы почти не меняемся в эмоциональном плане, а такое мощное потрясение может привести к большим сдвигам. «Однако на этот счет, — сказал он, — беспокоиться нечего. Ты и так сделала меня совершенно иным». Теперь улыбка была совершенно искренней. Братьев я тоже спрашивал. Оба в один голос твердят, что это огромное удовольствие. Приятнее только человеческую кровь пить. Его лоб прорезала складка. «Но я пробовал твою кровь, и для меня нет ничего притягательнее. Хотя, наверное, они правы. Просто у нас с тобой по-другому». Так и было. Все лучшее сразу. Только это не умаляет моей вины, даже если тебе и в самом деле было хорошо. «В каком смысле? Думаешь, я притворяюсь? Зачем? Чтобы я не терзался. Я ведь не могу отрицать очевидное и выкинуть из головы прошлые разы, когда ты делала все, чтобы я забыла о своих ошибках». Я взяла его за подбородок и наклонилась близко-близко. «Послушай меня, Эдвард Каллен, я ни капельки не притворяюсь. У меня и мыслях не было, что тебя надо утешать, пока ты не развел тут мировую скорбь. Никогда в жизни не чувствовала себя счастливее, даже когда ты понял, что не можешь убить меня, потому что любишь. Или когда я проснулась, а ты ждал меня в комнате утром. И когда твой голос звал меня там, в балетном классе». Эдвард вздрогнул, вспомнив, как я оказалась на волосок от смерти в лапах вампира-ищейки. «И когда ты произнес «да», и я осознала, что теперь никогда тебя не потеряю. Это мои самые счастливые воспоминания. Однако сегодняшняя ночь сделала меня еще счастливее. Вот и не отрицай очевидное». Эдвард нежно коснулся моей щеки. «Я причиняю страдания, но я не хочу, чтобы ты страдала». «Тогда сам не страдай, ведь все остальное просто чудесно». Он прищурился, потом с глубоким вдохом кивнул. «Ты права. Что сделано, то сделано. Тут ничего не изменишь. Нельзя, чтобы по моей милости ты тоже расстраивалась. Что угодно сделаю, чтобы исправить тебе настроение». Я посмотрела на него подозрительно, а он ответил безмятежной улыбкой. «Что угодно?» — в животе раздалось урчание. «Ты же у меня голодная!» Он вскочил с кровати, взметнув облако пуха. Тут я вспомнила.